Глава 23. Разговор затянулся до полуночи. Пришлось кое-что рассказать. Не все, но многое. После закрытия таверны мы отправились в лес, подальше от городских стен. Там я познакомил Романа Тарасовича с моим личным зоопарком. Сказать, что Рорк был в шоке, ничего не сказать. Ошеломленно осматривая Гаврюшу, он не мог поверить своим глазам. Долгожителю этой игры просто в голову не могло прийти, что первый летун в Зазеркалье достанется какому-то нубу вроде меня. Рассказ о рейде темных ему очень не понравился. Теперь там тоже знают обо мне. Оказывается, они с Глебом разрабатывали план моего перехода на темную сторону. А тут такой облом. Только вот этот тоже не выход. Рорк сказал, что всегда можно отказаться от персонажа и начать игру новым с чистого листа. Этот вариант я даже не рассматриваю. Слишком много поставлено на карту. В общем, мы еще долго говорили, спорили, приводили разные доводы, но все без толку. Очень сложно что-то планировать, когда находишься под колпаком сильного клана. Надежд на то, что ко мне будут относиться так, как этого хотелось бы, уже особо не питаю. Рабом не буду, но и свободы не видать. Дадут денег на операцию, чем еще больше привяжут к себе. Из игры буду выходить под присмотром. Думаю, там, в реальном мире, тоже попытаются контролировать. В общем, попал как кур во щип. В то, что из-за меня начнется война кланов, мало верится. На светлой стороне все уже поделено. Приоритеты расставлены. Конечно, тому, кто найдет носителя легендарных квестов, полагается бонус. Это само собой. Но не более. Драку затевать не будут. На носу ведь колонизация. Только вот все это было бы верно, если бы не одно «но». Никто пока еще не знает, что все мои секреты завязаны на ничейные земли. Роману Тарасовичу об этом ни слова не сказал, хотя скоро придется. Есть у меня кое-какие наброски будущего плана. Узнай, кто, что у меня имеется подробная карта заброшенной крепости Эннонов, находящейся в самом сердце ничейных земель, тут такое начнется, мало никому не покажется. В конце концов решили следовать первоначальному плану. Попытаться взять кредит в игровом банке. Благо, после разграбления заброшенной шахты у меня уже есть достаточно кристаллов для репутации Меллинвилля. Единственное условие, которое не будет выполнено – месячное пребывание в игре. Но не думаю, что из-за нескольких дней возникнет проблема. В любом случае, пока не побываю в банке, не узнаю. Откладывать визит в Меллинвилль не имеет смысла. Более того, чем раньше там объявлюсь, тем лучше. Думаю, завтра, вернее, уже сегодня все решится. Однозначно придется вступить в клан к стальным. Можно было бы спровоцировать конфликт и присоединиться к тем же мертвым, но война кланов мне не нужна. Ведь эпицентром драки буду я сам. Как-то по ТВ смотрел передачу про акул. Там они рвали на части бедного тюленя. Мне такого счастья не надо. Переметнуться на темную сторону? Эх, слышала бы меня Света. Я на темной стороне. Тоже не вариант. Придется все начинать сначала. Рорк объяснил. Характеристики персонажа можно сохранить, только вот репутация Меллинвилля сгорит. Это одно из условий перехода. А их там несколько, вплоть до подношения темному обелиску огромного количества ресурсов, которые стоят немалых денег. Даже если все получится, просто не успеваю по времени добыть нужную сумму. Ну и как неприятный бонус, скорее всего, мой ник уже в черном списке, по крайней мере, троих высокоуровневых игроков с темной стороны. Вот такие пироги. С Романом Тарасовичем попрощались уже ближе к рассвету. Он обещал передать семье, что со мной все в порядке. О проблемах сообщить только Глебу. Света не должна волноваться. Ей и без этого не сладко сейчас. До Меллинвилля добрался порталами. На вокзалах, как обычно, полно народу. Кто-то идет в игру в ночную смену. У кого-то, в зависимости от часового пояса, сейчас ранний вечер или позднее утро. Кто-то спешит. Кто-то, наоборот, уже отработал свое и, не торопясь, обсуждает с соседом последние игровые события. В любом случае, как ни странно, суета успокаивает. Столица встретила утренним запахом сдобы, весны и ароматом цветов. Стайки маленьких птиц оккупировали деревья и статуи, галдят о чем-то своем. Неписи бегут по своим делам. Надо проверить, скрыты ли данные моих достижений. Не равен час попаду под горячую руку местной стражи. Мне сейчас только этого не хватало. Так-с, Все в порядке. До центра города добрался довольно быстро, периодически оглядываясь, нет ли хвоста. Мелинвиль, как всегда, восхитил своими видами. За неполный месяц моего отсутствия здесь очень многое изменилось. Появились новые статуи, и, кажется, даже два фонтана построили. Точно. А вон те клумбы стали еще шире. Да, столичная жизнь не стоит на месте. Наверняка те, кто качает всяких скульпторов, флористов, архитекторов и ландшафтных дизайнеров, получили здесь повышение мастерства. А что? Я им в какой-то степени даже завидую. Почему бы и нет? Не всем же камень в пещерах бить и монстров всяких мутузить где-то на краю земли. Столичная публика, одним словом. Вот я и на месте. В банк загляну только после посещения городской администрации Мелинвилля. Надо поменять кристаллы Тиллила на очки столичной репутации. С утра здесь довольно пустынно. А вот и мой старый знакомый. Терминал номер какой-то там. Добро пожаловать, Ольд. Вас приветствует административный терминал Мелинвилля, номер 312. Желаете просмотреть доступные репутационные задания? Нет. Жму меню. Есть. Что тут у нас? Ага, вот оно. Обмен ресурсов. Ого, список впечатляет. Чего тут только нет. Красный уголь, бирюзовый манил и митровый камень. А вот и мои кристаллы. Курс не изменился. По-прежнему 1 к 10. Жму. Уважаемый Ольд, на вашем счету 57 700 кристаллов Тиллила. Желаете произвести обмен по текущему курсу? Я устало вздохнул. Да, желаю. Поздравляем, Ольд. Вы только что внесли в столичную сокровищницу ценный ресурс. Награда. Плюс 5770 к репутации города Мелинвиль. Фух. Ну вот и все. Чего я только не натерпелся из-за этих кристаллов. В общей сложности на моем счету 8550 единиц репутации. Это более чем достаточно для просмотра заветного раздела. Пора на выход. Мне здесь больше нечего делать. Уже на выходе из здания меня ждал сюрприз. Таннер собственной персоной. Стоит, сложив руки на груди. Весело улыбается. «Доброе утро, Олег Иванович!» Удивленно оглядываюсь по сторонам. Наверняка он здесь не один. «Не беспокойтесь. Нам никто не помешает». Тяжело вздыхаю. «Уважаемый Таннер, к вашему нику очень подойдет приписка «Вездесущий» или «Всевидящий». Таннер хохотнул и шутливо ответил поклон. «А что, надо подумать над этим предложением. Благодарю». «Всегда пожалуйста», – отвечаю. «А теперь прошу простить, дела знаете ли». «Я смотрю, вы не восприняли наше предложение всерьез», – крикнул мне вдогонку Альф. «Как же ты меня достал». «О», – оборачиваюсь я, – «вы даже не можете себе представить, насколько серьезно я его воспринял. Последние часы только и думаю о вас». «Тогда что вы здесь делаете?» – кивает Таннер на здание за моей спиной. «Помнится, пока еще не продавался вам в рабство, чтобы давать какие-то объяснения». «Ну зачем вы так, Олег Иванович?» – ухмыляется Альф. «Как есть», – пожимаю плечами. «Думаете, не понимаю, что вам нужно?» «Ну, раз понимаете, зачем все усложнять?» – развел руками Таннер. «Что вы надеялись тут обменять? Жалкую горстку кристаллов, что выдают неписи цитадели, таким как вы?» Сейчас вы побежите в банк, будете пытаться взять кредит. Все это похоже на детскую возню. Лучше подумайте о перспективах, которые вам откроются после вступления в наш клан. Кажется, именно для этого вы и дали мне неделю на обдумывание, не так ли? Хотел бы посмотреть на твою физиономию, узнает ты, сколько кристаллов я сдал только что. Таннер утвердительно кивнул. Я помню о нашей договоренности. Просто пытаюсь предостеречь вас от совершения необдуманных шагов. Ну вот и вся свобода передвижения. Еще не согласился, а они уже давят. Тяжело вздохнув, подхожу к Альву почти вплотную. Скажите своим начальникам, чтобы они не беспокоились на мой счет. Я дам ответ намного раньше оговоренного срока. Перестаньте ходить за мной. Неужели вы думаете, я не понимаю, что у меня нет другого выхода? Альф наклонил голову набок, ответил. Именно это нам и показалось. Что прикажете нам думать? Еще вчера мы с вами так хорошо поговорили, и тут мне сообщают, что видели моего знакомого Эннона в столице. Вы даже не можете себе представить, насколько вы ценны для нашего клана. Ну-ну, прямо на руках носить меня будете. «Кстати, о ценности», – серьезно проговорил я. «А вам не приходило в голову, что я могу заключить договор с другим кланом?» «Хм, любопытная реакция. Ни один мускул на лице Альва даже не дернулся». «Олег Иванович», – скучающим тоном начал он. «Об этом мы позаботились в первую очередь. Вам не кажется странным, что за последние часы ни один скаут не попытался связаться с вами?» «А ведь он прав. Роман говорил о нескольких кланах, интересовавшихся моим местонахождением». «Вижу, задумались». «У вас, конечно же, есть объяснение». «Конечно», – самодовольно кивает Альф. «Мы уже давно договорились насчет вас. Пришлось, конечно, уступить кое-что и кое-кому, но не суть». «Понятно», – добавляю сарказмом голос. «Другими словами, без меня меня женили». Таннер сделал шаг вперед. Тяжелый взгляд, скулы сжаты. «Послушайте, Олег Иванович, раз уж вас кто-то проинформировал по поводу вашего персонажа, тогда уж давайте на чистоту. С чего это вы вбили себе в голову, что вам позволят управлять им самолично?» «Ну что ж, все-таки вывел слегка из себя непробиваемого скаута». «Все просто, уважаемый Таннер. Я внимательно прочитал правила перед тем, как регистрировать аккаунт. Там черным по белому говорится о неприкосновенности моего игрового процесса». «А кто говорит о нарушении правил? В игре существует масса способов надавить на вас, не влияя на этот самый игровой процесс. Вам просто не приходилось сталкиваться». «Стоп, нет, все-таки приходилось. Помнится, вам здорово досталось в одном инстансе от тамошних насекомых. Вижу, вспомнили. А ведь это всего лишь цветочки. И поверьте, администрация даже глазом не моргнет. Они самолично предоставили игрокам такие механизмы. Подумайте об этом как-нибудь на досуге». «Все непременно», – стараюсь говорить твердо, чтобы голос не дрогнул. «А сейчас позвольте откланяться, спешу». Разворачиваюсь к Альву спиной и делаю шаг в сторону банка. Размечтался. Нормированный рабочий день, спокойная локация, нормальные отношения. Ага, конечно. Самое неприятное во всем этом, что другого выхода нет. Я как та муха под стаканом. Свобода вот она, но сквозь стекло не пробиться. Впервые за все время пожалел о том, что не отказался от этого персонажа. А ведь Глеб предлагал это сделать. Взял бы дварфа, устроился бы в гильдию к мненогим. Ладно, поздно об этом думать. А вот и двери банка. Все подмывает обернуться, но такого удовольствия Таннеру не доставлю. Наверняка стоит сейчас и улыбается. Центральный офис рефлексбанка встретил меня гробовой тишиной. Смотрю по сторонам. Ни души, только ровные шеренги знакомых мне парковочных автоматов. Шагаю вглубь зала, подальше от входной двери и посторонний глаз. Стоп. Вот этот, думаю, подойдет. «Добро пожаловать, Ольд. Вас приветствует терминал рефлексбанка номер 567». «И тебе привет, любезный. Так-с, жмем меню. Раздел кредитования. Фух. До сих пор трясет от злости. Спокойно, Олег, спокойно. Понимаю, Таннер всего лишь пешка и играет свою роль. Но должен заметить, раздражает меня он знатно». «Желаете подать заявку на получение кредита? Принять? Отклонить?» «Конечно, принимаем». «На данный момент Рефлексбанк предоставляет следующие услуги. Экспресс-кредит. Сумма до 3000 золотых монет. Срок до 10 месяцев. Среднесрочный кредит. Сумма до 20000 золотых монет. Срок до 6 лет. Долгосрочный кредит. Сумма в зависимости от договоренности. Срок в зависимости от договоренности». Чувствую, как мое виртуальное сердце делает попытки вырваться из груди. Меня интересует только долгосрочный. «Идет проверка персональных данных». На мониторе появилась шкала загрузки. Цвет постепенно меняется с желтого на зеленый. Внутри отсчет процентов. Что ж, подождем. 99%, 100%. Кажется, готово. «Анализ персональных данных завершен. Ник – Ольд. Раса – Эннон. Тип аккаунта – работяга. Профессия – рудокоп. Уровень мастерства – мастер. Место работы – окрестности Драмана. Работодатель – леди Мэл, повелительница бури. Тип трудового договора – постоянный. Репутация Меллинвилля – 8550 единиц. Время, проведенное в игре с момента последнего входа – 28 дней. Если данные верны, запустите процесс. Если вы нашли ошибку, напишите письмо в службу поддержки. Так-с, перечитаем. Вроде как все верно. Запускаю процесс. Внимание! Данные отправлены. Ожидание может продлиться несколько минут. Заранее благодарны за понимание. Несколько минут, так несколько минут. Ждал почти месяц, подожду еще. Кстати, совсем вылетело из головы. У меня ведь полный рюкзак лута. Хотел ведь ячейку в банке приобрести. Да, забавно. Другой игрок первым делом занялся бы добычей, а я... Ну, под одним словом. А может, просто уставший от всей этой кутерьмы человек? Итак, ячейка. Что тут у нас? Выбор на самом деле невелик. Минимальное количество 20 мест. Дальше уже идет 50, 100 и так далее. Есть несколько нюансов. Ячейка сдается в аренду. Платить можно ежемесячно, поквартально, либо вообще за весь год. Тут кому как удобней. Лучше, конечно, долгосрочные взносы, ибо скидки и бонусы никто не отменял, что не может не радовать. Плюс заметно разнится цена за количество мест. Например, за 20-местную ячейку придется ежемесячно выкладывать 60 золотых, а вот за 50 мест уже 125. Экономия 50 серебра с каждого места. А что если взять 100-местную ячейку? Во-первых, в основном дело идет с камешками. Этот ресурс, как известно, очень быстро оккупирует все свободное пространство в рюкзаке. И во-вторых, нравится цена. 2 золотых за одно место. Итого в месяц надо будет отдавать 200 кругляшей. С одной стороны дороговато, но с другой оно того стоит. Очень спокойно на душе, когда знаешь, что твое добро лежит в целости и сохранности. Единственная проблема заключается в том, что если не уплатил вовремя, то твоя ячейка замораживается. Пока не внесешь требуемую сумму, плюс то, что уже набежало в процессе заморозки, свои вещи назад не получишь. Это еще нормально. Читал на форуме, когда все только начиналось, условия были более жесткие. Вещи из просроченных ячеек просто испарялись навсегда и безвозвратно. Это, естественно, продлилось недолго, потому как на форумах начался вселенский ор и плач. Администрация разгребала килотонны корреспонденции, в основном с жалобами и угрозами. Ну а как же без жалоб? Кому понравится потерять ценную вещь из-за нелепого просроченного платежа? А если в реальной жизни проблемы, болезнь, свадьба, роды в конце концов? Решено, беру 100-местную, сразу оплачу квартал. Тут как раз скидка есть под это дело. Кошель тут же похудел на почти 600 золотых. Система радостно сообщила об имеющейся в моем распоряжении банковской ячейке. Ну что, теперь приступим к новогодним подаркам. Странное дело. Злость на Таннера сама собой отошла на второй план. Но руки почему-то продолжают трястись. Согласен, ситуация крайне необычная. Жду, когда банк решит вопрос с кредитом, а в это время собираюсь заняться открытием добытых шкатулок. Да. Итак, приступим. С чего начать? Да, пожалуй, с самого крутого приза. Поехали. Жму на алую, так маняще переливающуюся магическими лучами иконку с драгоценным кованым сундуком. Именно это сокровище охранял гигантский полос. Вы уверены, что хотите открыть драгоценный кованый сундук? Принять? Отмена? Уверен, конечно. Еще спрашиваете. После нажатия «Принять» система, будто издеваясь, выдала текст. Простите, но вашего уровня недостаточно для осуществления действия. Обязательный минимум 50-й. Тьфу ты, черт бы побрал все ваши ограничения. А что там с другими? Вы уверены, что хотите открыть кованый ларец? Принять, отмена. Да, уверен я, уверен. Так, Олег, спокойно. Простите, но вашего уровня недостаточно для осуществления действия. Обязательный минимум 30-й. Как же тут быть спокойным, когда такое творится? Тяжело вздохнув и уже не особо надеясь на успех, пробую открыть оставшиеся вещи. Сперва стальные сундучки, затем деревянные шкатулки, ну и на закуску мешочки. Как и следовало ожидать, результат один и тот же. Даже для открытия мешочка, пусть и дырявого, система требовала минимум 10-й уровень. Да, обломс. Устало закрываю глаза и массирую виски. Как ни странно, злость отпустила. Я вообще человек отходчивый. Не получилось, так не получилось. Радует, что все это добро можно выставить на аукцион. Хотя внутренний голос подсказывает мне, Лучше бы такие вещи открывать самому. Только вот не с моим аккаунтом об этом думать. Что же касается аукциона, с этим делом повременим. Здесь нужно обязательно посоветоваться с Романом Тарасовичем. Он в этом лучше всего разбирается. Эх, зря только ячейку на 100 мест приобрел. 50 с головой хватило бы. Ладно, перекину сейчас туда все добро, от греха подальше. Один раз уже чуть было не грабанули. Когда заполнял ячейку, терминал выдал сообщение. Уважаемый Ольг, проверка и обработка данных завершена. Для получения консультации по вашему запросу вам необходимо подняться на второй этаж банковского комплекса, кабинет номер 1.